а без этого никак, слегка свел свои брови я, пытаясь сообразить, что бы это могло значить, и как быть. Никак, в извиняющемся жесте развела руки в стороны она, а, протянул я, перебирая в голове варианты, только стандартную, или углубленная, индивидуальная, приватная, тоже подойдет, подойдет, кивнула администраторша, но вам придется предоставить доступ к данным о вашем уровне и ранге верхнего навыка для переаттестации. Это обязательное условие для возобновления вашего членства в гильдии. Даже так, взлетели вверх мои брови, то есть я исключен, нет-нет, что вы, поспешила успокоить меня она, никакого исключения, но членство временно приостановлено, до личного обращения владельца за восстановлением членства и результатов переаттестации, и давно приостановлено, решил уточнить я, с момента получения сигнала об уничтожении карточки, посмотрела на экранчик перед собой девушка, то есть вчера, а чье распоряжение, здесь не уточняется, но такую отметку может поставить в личном деле только кто-то не ниже управляющего отделением, извините, ничего, снова вздохнул я, пожалуй, чего-то в этом духе следовало ожидать, все ж, нашумел я в последнее время изрядно, так вы будете проходить переаттестацию, ваша светлость, вывела меня из задумчивости администраторша, да, конечно, ответил я, пусть и не очень охотно, остаться без членства в гильдии, в нынешний, совсем непростой для меня момент, совсем не хотелось, мне ведь вскоре, еще королевскую уважуху брать, а по ее окончании, еще и королевство как-то легализовывать, причем, королевство, в отличие от нынешнего герцогства, без висящего на нем обременения в виде дамоклова меча незавершенной цепочки квестов. И тут без поддержки такой серьезной организации никак, тот же Яга с потрохами сожрет, по крайней мере, попытается точно, а там и карго подтянется. Какую проверку будете проходить? Стандартную бесплатную, в этом году вы этой услугой еще не пользовались, или углубленную, и, если углубленную, то насколько, деловито уточнила она, я могу показать вам прайс, не надо, остановил жестом ее я, полную проверку, по максимальной планке. С наивысшей конфиденциальностью, глава 19, знакомый уже отдельный, роскошный кабинет, вроде бы, по заверениям администраторши, обеспечивающий максимально возможную конфиденциальность и приватность, знакомое неправдоподобно комфортное кресло, в которое садишься и из него не хочется вставать, знакомого вида свиток из плотного, гладкого, приятного на ощупь материала с красивыми, каллиграфически ровными строчками вычурного рукописного шрифта. Я сидел и разглядывал эти строчки, пытаясь как-то их осмыслить и уложить в голове. Не то, чтобы это так уж тяжело давалось, или строчки были слишком уж невероятно шокирующими. Нет, но написано было много, требовалось прочитать и вникнуть, а на это все равно нужно время, да и внимание. Все ж, этих строчек было действительно немало, настолько, что они разбегались в глазах, сливались в один текст, и надо было прикладывать немалые усилия, чтобы не упустить важных деталей. Итак, имя, Иван, статус, ПК, уровень, 319, ХП, 60313, МП, 6000, класс, ОМП, специализация, человек-армия, системный титул, герцог, сила, 8134, ловкость, 3005, выносливость, 9023, интеллект, 600, навыки. Сопротивление СС, артефакторика СС, вампиризм СС, регенерация СС, пополнение магического резерва СС, скрытность СС, наблюдательность СС, маскировка СС, полевая медицина СС, стрельба С, создание ловушек С, засады С, переноска тяжестей С, оценка С, анализ С, инженерное дело С, обустройство укрытий С, рукопашный бой С, полет С, перемещение под землей С, трехмерное маневрирование А, пулевая стрельба А, снайперская стрельба А, паркур А, познание А, магия смерти А, магия земли Б, травничество Б, алхимия Б, бег Б, совершение маршей Б, самооценка С, стрельба из пистолета С, выслеживание С, монументостроительство С, владение коротким шестом Д, владение ударно-дробящим оружием, Д, кузнечное дело, Д, шахтер, Д, резьба по кости, Д, ориентирование, Д, стрельба из лука, Д, владение длинным шестом, Е, владение копьем, Е, метательное оружие, Е, портняжное дело, Е, столярное дело, Е. Резьба по дереву. Е. Бытовая магия. Е. Древолаз. Е. Наставничество. Е. Владение мечом. Ф. Владение ножом. Ф. Метание ножей. Ф. Плотницкое дело. Ф. Кулинария. Ф. Игра на губной гармошке. Ф. Игра на гитаре. Ф. Ведение переговоров. Ф. Вязание узлов. Ф. Вязание спицами. Ф. Вязание крючком. Ф. Рисование. Ф. Танцы. Ф. И еще длиннющий список всяческих эфок, как, впрочем, было и во всех предыдущих подобных свитках, что попадали мне в руки. Хотя, эфок зрительно, вроде бы, опять больше стало, но не могу сказать с определенностью, так как прошлого свитка на руках у меня нет, уничтожен, сравнить ни с чем, а так, без конкретного материального носителя, опираясь только на собственную память, сложно что-то утверждать. Память-то у меня, хоть и хорошая, да еще и свободно улучшаемая разными побрякушками, но все-таки не фотографическая, которую еще и эйдетической называют. А в полотно эфок я не слишком внимательно тогда вчитывался, да и сейчас тоже, ведь хоть их и много, но какой-либо существенной роли они не играют. Однако, читать этот свиток было не так приятно, как предыдущие. Резал по глазам цвет имени, ярко-красный, и заставлял хмуриться статус, новая строчка, которая раньше в описаниях не встречалась, и две буквы в этой строчке. ПК. Что ж, я вполне понимаю, откуда они там взялись. В конце концов, невозможно убить убийцу, не став при этом убийцей самому. Понимаю, но положительных эмоций это понимание не доставляет. Грустно от него становится. Нет, это не чувство вины. В сложившейся ситуации выбор у меня был небольшой. Убей или будь убит. Классика. Иначе и не сформулируешь. Да и то, я предоставлял тем двоим шанс оставить меня в покое, они сами не пожелали им воспользоваться, не я их искал и выслеживал, а они меня. Но видеть такое вот клеймо все равно неприятно. Даже интересно, в этом мире оно навсегда, или так же, как в играх Земли, снимается само по прошествии времени, либо специальным квестом, неплохо бы, второе. Но, что-то мне подсказывает, что это очень вряд ли. Класс мой не изменился, хотя, с чего бы ему меняться, учитывая, что я устроил в уважухе опять, так что, вполне логично, как, пожалуй, и специализация, ведь ни стиль, ни тактика ведения мной боев не изменились, к чему менять эффективно работающую систему, строк с двойными исками прибавилось, титул изменился в соответствии с закрытым мной этапом цепочки статусных квестов. Статы подросли, и снова неравномерно, и снова имбалансно, но тут, объяснение простое, имплантация ядер, ранги-то у них аво-го были, не удивился бы даже, если бы меня за счет них сразу в 3С перекинуло, но нет, только 2С, хотя, если по совокупности всех навыков и статов брать, но, это только предположение, подтверждения им нет, нет в свитке такой строчки общий ранг, да, наверное, и не надо, появление магии Земли не удивило, как и то, какой ранг у этого навыка, он ведь только-только открылся, и то еще что-то он очень уж высокий, может быть за счет общей мощности воздействия, ведь, помнится, с его помощью, я даже дракона обездвижить смог на какое-то время, да и постоянное плавание в земле, наверное, как-то его все-таки развивает. В целом, ничего слишком уж неожиданного, все предсказуемо, неприятно только, но, как бы неприятно ни было, а дело делать надо. Аренда кабинета не бесконечна, а жаль в такой вот изолированной от всего мира, от связи, от его тревог, волнения и опасностей, комфортабельной, со всеми удобствами обставленной комнате можно было бы и посидеть. Подвигав пальцем строчки на поверхности свитка, я аккуратно, без лишней спешки, оторвал верхнюю часть и положил на стол перед собой, нижнюю свернул и убрал в хранилище. Что осталось на верхней части? Да, в принципе, почти что ничего. Имя. Иван. Статус. ПК. Уровень. 319. Системный титул. Герцог. Навыки. Артефакторика. СС. Магия смерти. А. Бытовая магия. Е. Все. Больше ничего высвечивать ни перед кем я не собирался. Да, в принципе, и не требовалось. Для подключения к сети серебро требуется, а на серебро и этого хватает с запасом. Вообще-то, идя в гильдию, я так и так собирался провериться. Во-первых, это... как минимум, интересно, кому не интересно про себя любимого почитать, чтобы, в принципе, там не писали, плохое, хорошее, лишь бы писали, лишь бы про тебя, а уж почитать про то, насколько ты не въекрут, кто ж откажется, а во-вторых, для подключения к сети требуется иметь, как минимум, серебряный статус, а у меня, напомню, только стальной, то есть, и переаттестация тоже входила в мои планы. Но, тут, конечно, одно дело, когда ты делаешь сам, по своей инициативе, и совсем другое, когда тебя принуждает к этому кто-то другой, с эмоциональной точки зрения, с прагматической же, ты выполняешь одно и то же действие, меняется только твое отношение. Однако, я уже не в том возрасте, чтобы назло маме отмораживать уши, и, если меня заставляют делать то, что я и так собирался, то я не буду ерепениться, а просто выполню то, что и без того планировал, не больше и не меньше. А вот статус ПК прятаться не хотел никак, эта строчка вообще никак по свитку не двигалась, намертво приклеившись к имени и уровню, застряв ровнёхонько между ними, да и цвет имени с тревожно-красного на обычный черный меняться отказывался. Это было неприятно, но ожидаемо. Тяжело вздохнув, я заставил себя встать из такого невозможно удобного кресла и с оставшейся бумажкой в руке пойти на выход из помещения. Глава 20. К сожалению, просто подойти к стойке администраторши, показать ей бумажку, получить новую карточку и подключиться к сети гильдии, не получилось. Хотя, когда у меня вообще простые пути и решения прокатывали, я уж и не надеялся. И действительно, не прокатило. Девочка, получившая в руки мою бумажку, увидела уровень, увидела цвет имени и явственно побледнела. Она, однако, была профессионалом, несмотря на миловидную внешность и юный возраст, хотя, что я вообще знаю о местных возрастах, поэтому, не позволила даже своей улыбке потускнеть, но предательский взгляд на мой дворянский перстень бросила. Что ж, я ее бледность понимаю, взбледнешь тут, когда в метре от тебя стоит матерый ПК-300+, да еще и с дворянским перстнем на руке, то есть можно считать, что с лицензией на убийство любого, чей косой взгляд он сочтет оскорблением. Да, конечно, это здание, территория гильдии, и, если начать тут беспределить, то придется держать ответ перед гильдией, но, гильдия очень вряд ли будет всерьез ссориться с таким персонажем из-за пары другой трупов мелкого наемного персонала, и это прекрасно понимают, как эта девочка, так и стоящий перед ней ПК. Так что, остается только поаплодировать ее выдержке и самообладанию, и тем больше, что она нашла в себе твердость отказать мне в немедленной выдаче повышения до требуемого серебра. Прошу прощения, ваша светлость, возвращая мне в руки мою бумажку, чуть дрогнувшим голосом, сказала она, вам нужно, для решения по вашему вопросу, переговорить с управляющим, он вас ожидает, произнеся это достаточно уверенным голосом. Сохраняя милую приветливую улыбку на лице, девочка все ж непроизвольно затаила дыхание, а мои значительно улучшившиеся в этом мире, вместе с прокачкой, чувства позволили мне заметить, как появилась капелька холодного пота на ее виске, как напряглась жилка на шее, как участился ее пульс, не говоря уж о бодрящем и будоражащем аромате страха и возбуждения, я даже чуть приподнял левую бровь в удивлении и уже совершенно другим взглядом окинул эту красотку, и из-за начавшей затягиваться паузы, из-за этого моего взгляда, не знаю, как именно интерпретированного, капелька пота на ее виске увеличилась до того размера, когда она уже не могла удерживаться на коже силами трения и поверхностного натяжения, из-за чего сорвалась с места и быстро скользнула вниз. Пульс стал еще чаще, запах страха усилился, аромат возбуждения остался на прежнем уровне. Он не стал сильнее, но и не пропал, задавленный страхом за жизнь. Я проследил глазами за тем, как капелька скользит вниз, срывается с края подбородка, падает на кожу груди и, скользя дальше, прячется за краем декольте. Особо глаза задержались на редких, тоненьких, нежных, светлых волосках, вставших дыбом на поверхности девичьей кожи, покрывшейся мурашками. Вот ведь не первый раз уже замечаю, что взгляд мужчины, пойманный женщиной в районе ее декольте, сильно придает силы и уверенности женщине, даже если ситуация не слишком к тому располагает. Вот и в этот раз девочка изменилась, поймав мой взгляд. Нет, она не сделала ни одного какого-то особенного движения, не расправляла плеч, не поднимала подбородка, не меняла положение тела так, чтобы ракурс на ее природное оружие стал более выигрышным. Нет, но страха стало меньше, или нет, не меньше, он просто слегка изменился, поменял тональность. Она теперь чуть меньше боялась за свою жизнь, но чуть больше опасалась чего, что начну домогаться. Вот уж о домогательствах и принуждении к сексу в дворянском уложении особых разрешительных пунктов нет, и перстнем от ответственности, в в случае чего не закроешься. Так что гнусный ПК Хайлевел 10 раз подумает, прежде чем предпринимать какие-то действия в этом направлении, находясь в здании гильдии, то есть ровно в 10 раз больше, чем над тем, чтобы ее просто замочить. С другой стороны, мужчина с гораздо меньшей вероятностью решится убить женщину, которую считает эстетически и сексуально привлекательной. Так что, какая-то логика в появлении уверенности у администраторши есть. Я же продолжал тянуть паузу, не специально, не из-за того, что хотел поиграть на нервах или собирался начать спорить. Нет, просто я перевел взгляд левее и пытался прочитать имя на красивом тоненьком металлическом значке бейджике, представлявшем из себя отполированную планку золотистого цвета, с выбитыми на нем местными буквами. «Лисана», вслух прочитал эти буквы я. «Правильно, да, ваша светлость», подтвердила она. «Вы проводите к управляющему, Лисана». Отвел взгляд от планки бейджика и вернул его на лицо вновь вернувшей себе способность дышать девушки. Аромат страха еще уменьшился и аромат возбуждения уменьшился вместе с ним. «Хаэм, никогда мне не понять женщин. Пожалуй, не буду даже и пытаться». «Да, ваша светлость», кивнула, поклонилась она. «Я имею на этот счет указания. Прошу за мной, ведите», согласился с ее предложением я, забирая назад из ее рук свою, стоившую мне изрядных денег бумажку. Администраторша не стала возражать. Она снова чуть поклонилась и, повернувшись ко мне спиной, вышла из-за стола, позади которого стояла во время разговора со мной. До этого она встала со своего кресла при моем появлении из комнаты, где проходила проверка на камне, да так и не смогла позволить себе сесть на свое кресло, пока я, клиент, да еще и дворянин, продолжал стоять. «Кстати, о камне. Я ведь артефактор, а камень оценки – это артефакт, и я просто никак не мог удержаться от того, чтобы попытаться понять, разобраться в том, что он из себя представляет, как работает, что конкретно делает, откуда считывает и куда передает. К сожалению, у меня это не получилось, не представилось такой возможности, так как самого камня в том кабинете не было, там находился только, так сказать, терминал, которых позволял организовать удаленный доступ моей, назовем это биометрией, к основному телу артефакта, так что прямой доступ у меня отсутствовал. Но попытку нельзя назвать совершенно провальной, так как очень много удалось узнать по работе и устройству самого терминала, а заодно и стоящего рядом принтера. Там все оказалось достаточно несложно и примитивно, и теперь я даже точно уверен, что и то, и другое смогу повторить при необходимости или желании сам. Но вот сам камень оценки так и продолжил оставаться для меня загадкой, даже его ранг, как артефакта. С другой стороны, представляя, сколько эта штукенция может стоить, при том, что единоразовое пользование ей переваливает за 100 золотых, я не могу не согласиться с тем, что оставлять клиента наедине с ней в полностью конфиденциально изолированной от любого наблюдения комнате как минимум, опрометчиво. К чему вводить людей в искушение? Лисана вышла из-за стола и направилась к лифту, расположенному в стене дальше, там, где кончался ряд клиентских столов. Шла девушка ровно, осанку держала, словно профессиональная танцовщица на выступлении по классическим бальным танцам. Фигурка была на загляденье. Глаза мои так и норовили сползти с уровня плеч на уровень нижних 90. Красивая девочка, и подать себя умеет. Путь до дверей лифта, между тем, был не слишком длинным. И вот мы с ней уже внутри, вдвоем. Двери закрылись, лифт тронулся с места. Причем, сделал это очень мягко и плавно, без этого, привычного по современным мне земным высоткам, переворачивающего кишки рывка набора скорости. Класс чувствовался. Однако, физика – упрямая вещь. За такой комфортный старт приходится расплачиваться скоростью. Точнее, временем, которое потребуется лифту для того, чтобы добраться до нужного этажа. И, прямо скажем, двигался лифт неспешно. В одном лифте с красоткой. ХМ – одна из классических сексуальных фантазий. Причем, не только подростковых. И я совру, если скажу, что мою голову она никогда не посещала. Возбуждающее положение. Да и эта Лисана хороша. Не такая, как Альбина, та. Огонь, сила, страсть, уверенность в себе. Не такая, как Анна, та. Простота и соблазнительный комфорт девочки из соседней двери. Это же, высокая, стройная, модельной внешности и параметров фигуры, яркая, как ядовитая тропическая лягушка. Не знаю, откуда пришло такое сравнение. Меня самого оно удивило и сбило с прежнего течения мыслей. Сбило с прежнего, натолкнула на новое. Я иначе взглянул на девушку, стоящую меньше, чем в полуметре от меня, оценивающе. Оценивающе в прямом смысле, в системном. И результат заставил брови мои слегка двинуться вверх. Уровень ее читался достаточно четко. 53-й. Показатель не впечатляющий, но и маленьким его точно не назовешь. Уж точно он выше, чем в среднем по городу. Даже такому большому и имеющему столичный статус, как Авалон. А вот дальше. Девочка была совсем непростая. Она была магически одарена и имела склонность к яду, но специализировалась не на боевом применении своего таланта. Класс ее разглядеть не получалось. Все ж оценка у меня не самый прокачанный навык, а вот специализация определялась, как обольщение или соблазн, с соответствующими навыками. Опасная дамочка, только ни разу не боевая. Оценка Б-ранга. Соблазн А. Обольщение Б. Манипуляция Б. Документооборот С-ранга. Канцелярия Д. Каллиграфия, тоже С. Не думал, что вообще может существовать что-то подобное. Однако, вот оно, рядом стоит, и очень похоже, что воздействует. Не уверен, что на полную. Точнее, уверен, что нет. Думаю, где-то в четвертинку возможной силы, или даже меньше. Возможно, что даже и несознательно. Однако, слюнки мне уже подбирать приходится и прикладывать некоторые усилия, чтобы не тянуться к ней, не пытаться сократить разделяющие нас и так невеликое расстояние. Кстати, страхом от нее уже не тянуло. И это несмотря на то, что мы одни, в ограниченном узком пространстве, а я все тот же ПК-300+. Однако, хоть как-то ситуация развиться не успела. Как ни неспешно двигался лифт, а до нужного этажа он все-таки дополз и остановился, сообщив об этом легким мелодичным звуком, после которого двери поползли в стороны, вызвав легкое чувство дежавю. Так и казалось, что сейчас отроется вид на устланный роскошным ковром кабинет и лицо приветливо тянущего улыбку Алишера. Но нет, двери разъехались, и то помещение, которое оказалось за ними, ничуть не напоминало аналогичное из Шве. А человек, что двигался к нам, Алишера, у того был респектабельный рабочий кабинет, в равной степени пафосный, роскошный и официальный. Хотя, все же нет, официальным его точно не назовешь. Официальный был у Рейзора, у Алишера просто роскошный и пафосный. Здесь пол, устланный не ковром, а ровными рядами качественных упругих татами. Стены, на 1.5 метра от пола обиты ими же. Высокий потолок, две макивары. Одна, классический толстый столб, обмотанный толстой веревкой. Вторая, тоже классика, но только уже Мук Ян Йонг, он же Мужэнь Чжуан или деревянный человек-столб. Такое отполированное гладкое бревно, ростом со среднего человека, в которое, имитируя три положения рук, вмонтированы три крепкие круглые деревяшки. И больше ничего, совсем ничего, даже окон нет, есть только несколько светильников на потолке, и небольшая дверь в дальней стене. Круто, тоже так хочу. Алишер, помнится, форсил в дорогом китайском халате. Тот же человек, который встречал меня здесь, одет был в простую однотонную черную майку-борцовку и черные треники. Был бос и лыс. Однако, телосложением, ростом и шириной плеч не отличался. Примерно 1.75 м. И вес, 70 кг, не больше. Руки и та часть плеч, что была открыта взгляду, тоже не впечатляла человека, плохо знакомого с боевыми искусствами. У него не было здоровенных банок или бугрящихся дурным мясом мышц со вздувшимися на них венами. Не было и кожаных ремней. Но предплечье был ровно вдвое толще запястья, а возле локтя хорошо просматривались разгибатели кисти и каждого пальца в отдельности. У моего тренера, белого пояса по кунг-фу, были такие руки, и тот мог стоять на одном указательном пальце, закинув ноги на стену, и даже сколько-то раз отжиматься на нем в таком положении, или разбивать пальцами 1.5-сантиметровые доски, или, теми же пальцами, давить в кашу каштаны. Сам я, хоть и очень старался, похвастать такими руками, на момент попадания не мог, хоть и очень хотелось. Ну, а еще, этот человек в черной борцовке был мне знаком. Я видел его не позднее, чем вчера, на одной из крыш того самого дворика, где меня зажала группа хаев того монаха. И именно он предупредил тогда лидера о развернутой мной октограмме портала, и я уже ничего не понимал. «Здравствуй, Иван», тем временем, приблизился он достаточно, чтобы протянуть руку для пожатия. «Проходи». Я игнорировать этот приветственный жест не стал, и на рукопожатие ответил. Рука у хозяина кабинета оказалась и правда крепкая, хотя, надо отдать ему должное, силу в пожатие он не вкладывал, задавить или сделать больно не пытался. Не знаю, могло бы у него получиться, но пробовать он не стал. Как, впрочем, и я. Вообще, все, что я про него уже сказал, относилось ко внешности, к тому, как бы я оценивал человека на Земле. Там, эта оценка была бы в достаточной степени точной и исчерпывающей. Там, но не здесь. В этом мире, гораздо важнее были параметры системные. Но вот в том-то и дело, что системно оценить его у меня не получалось. Единственное, что мог пробить мой не самый худший навык, так это наличие у собеседника рукопашного боя ранга СС минимум СС. Уверенности в том, что это его предел, не было. Да и этот вот параметр определялся не столько моим навыком, сколько земным опытом рукопашника и логикой. Зачем кому-то, не обладающему соответствующим рангом умения, иметь в своем тренировочном зале две артефактных макивара СС ранга? Я еще понимаю, можно выпендриться, одну поставить с понтом для пускания пыли в глаза посетителям этого места, но две, да еще и покрытие пола, С ранга, то есть весь пол, все вот это татами было артефактным. Я даже на секунду задумался, смог бы сам, прямо в данный момент, в своем замке устроить себе такую же вот комнатку, навскидку, получалось, что смог бы, и даже еще осталось бы, но все равно, это было круто, реально круто, и впечатляло, по крайней мере меня, гораздо сильнее, чем напускная роскошь обиталища Алишера. Уйдя в свои мысли, я задержал рукопожатие несколько дольше, чем было бы вежливо. Настолько, что это уже переходило в начало работы нейролингвистической техники длинной руки. Что это было? Поняв, что отступать уже поздно, иначе потеряю инициативу и кучу очков в его глазах. Нельзя допускать явных оплошностей в такого уровня переговорах. И, раз уж технику начал, надо ее доводить до конца. Что, сбился на секунду мой собеседник, видимо, все же попавшийся на длинное рукопожатие. Там, во дворике, вчера, быстро добавил уточнение я, пока его секундное замешательство не прошло, пока не включилась защитная реакция. Там, ты стоял слева, на крыше, третьем от выхода, еще быстрее продолжил я, все еще не отпуская его руки. Я, все, замешательство закончилось. Я это прямо всем телом своим почувствовал, поэтому расслабил кисти, разорвал рукопожатие, пока это не сделал он сам, или еще хуже того, перехватил бы инициативу тем же самым приемом. Ведь все это программирование, штука обоюдоострая, как фехтование на современных мне спортивных шпагах. Ситуация меняется мгновенно, любой блок или увод мгновенно может перерасти в выпад или укол. Понимаешь, Иван? Поднял отпущенную мной руку и почесал ей в затылке он. Это сложно объяснить вот так вот, в двух словах. А ты попробуй, не наклоняясь, не отводя от собеседника взгляда, скинул с ног обувь я и, оставшись босиком, ступил на татами, сокращая расстояние, подсознательно вынуждая не готового к бою рукопашника отступить на тот же шаг назад. Провокация. Мелкая, но действенная. Почему вообще, у напавшего на меня инвизера, была при себе золотая карточка гильдии, выданная ему здесь, в этом отделении? Перебил его я, не дав начать оправдываться. Это было уже почти грубо, на самой грани. Но он, боец, а это соответствующие правдеформации и особенности характера. И зачем она потребовалась тому типу в балахоне, Диксу? Так ты его назвал? Снова не дал ответить я. Так, как и положено бойцу, ответил он лишь на последний вопрос удар. Пытаться отвечать на те, который уже пропустил, бессмысленные трепыхания. Значение имеет только тот удар, который летит прямо сейчас, тот, на который еще можно успеть отреагировать. Кто были остальные? Продолжил напирать я, и даже сделал еще шаг вперед, заставив и его отступить, но, к сожалению, не назад, а вбок. Все, боец уже опомнился. Теперь напор пора сбавить, иначе можно на контратаку нарваться. И я внезапно, синхронно с ним, шагнул в бок, разрывая дистанцию, доводя ее до безопасной, до той, которая превышает расстояние готовности, то есть длину наших вытянутых вперед рук. И это тоже было выводящим из равновесия действием. Но, к сожалению, как и в бою, не может проходить каждый удар. Просто не может. Вот и тут, мужик оказался не только бойцом. Видимо, опыт дипломатии и переговоров у него тоже имелся. И немалый. Он не стал пытаться отвечать сразу. Дистанция разорвана, бой приостановлен. Можно взять паузу на осмысление, перевод дыхания, прикидки какого-то следующего тактического действия или вообще прекратить бой. И он прекратил. В одностороннем порядке, чем лишил инициативы уже меня. Лисана, дорогая, принеси нам чаю, пожалуйста. Сел он на татами прямо там, где остановился, невербально сообщая о выходе из боя. Да еще и обратился к третьему лицу, разрывая контакт, отвлекая и заставляя меня контакт разорвать, переместив хотя бы часть внимания на это третье лицо. И я переместил. Больше того, повернулся в ту сторону, чтобы посмотреть на реакцию девушки, о присутствии которой, если честно, уже успел забыть. Все, бой окончен. Любое новое нападение уже не будет внезапным и получит жесткий отпор. Продолжать в том же духе бесполезно. Конечно, господин Хоффер, я сейчас, учтиво поклонилась ему девушка и нажала на кнопку спуска вниз, в лифте, из которого она так и не вышла за время нашего короткого общения с хозяином кабинета. Двери лифта плавно закрылись. Я вздохнул и тоже опустился на татами, точно так же, как и хозяин кабинета, поджав скрещенные ноги под себя. Бой закончен. Но вопросы, как пропущенные удары, никуда не делись. Они повисли в воздухе. На них придется отвечать. Моя маленькая тактическая победа и заключалась в том, чтобы их озвучить, повесить в воздухе, изначально поставив собеседника в позицию того, кто должен отвечать. Преимущество небольшое и довольно зыбкое. Опытный переговорщик может нивелировать его или вовсе развернуть в свою сторону одной единственной меткой фразой либо действием, жестом, но хотя бы такое. Не слишком я во всем этом хорош. Вообще, почти случайно все получилось. Господин Хоффер, спросил, уточнил я, когда опустился на пол и почти секунду мы смотрели друг на друга молча. Да, Хоффер, просто Хоффер, без титулов и фамилий, ответил он. Я, управляющий этого отделения гильдии авантюристов. Но, думаю, это и так уже очевидно. Вполне, кивнул я. Но все же, что это было? Напомнил о зависших вопросах я. Пожалуй, тут надо будет зайти издалека, Иван, вздохнул он. Глава 21. Мягкое, теплое, но достаточно упругое и ровное татами. Пустой борцовский зал. Никаких стоек с боевым или тренировочным оружием, никаких украшений, никакого шамен. Две макивары в углу и два человека возле входа сидят друг напротив друга. Между ними простой прямоугольный поднос с небольшим, загибающимся вверх бортиком, но без какой-либо росписи. На подносе пара чайничков, пара чашек, какие-то еще приспособления на блюдцах, вроде бамбуковой кисточки для размешивания чая. Один человек, средний, лысый, в трениках и борцовке. Второй человек, я, в обычной своей повседневной одежде, то есть в светлых полотняных штанах и рубахе, подпоясанной кожаным ремнем с костяной пряжкой. Единственно, я сегодня был все еще гладко выбрит, не успел обрасти. Лорн Илей, Иван, это большая головная боль гильдии, говорил между тем Хоффер, проводя какие-то манипуляции с предметами на подносе. Возможно, это была как раз та самая знаменитая чайная церемония, так сильно распиаренная фильмами о китайских боевых искусствах. Возможно, а, возможно и нет. Я все равно ничего в этом не понимаю. Мой тренер по кунг-фу был армянином и гораздо больше уважал церемонию жарки шашлыка. И даже называл себя богом мангала. Не безосновательно, стоит признать. Совсем не безосновательно. Однако, чайная церемония мне близкой не стала. Я ее, в общем-то, только по телевизору и видел. «Была», — добавил Хоффер после нескольких секунд молчания. Лисана оказалась очень расторопной девочкой. Этот поднос она принесла уже минуты через три после того, как хозяин кабинета ее за чаем отправил. И либо уже было приготовлено все к моему приходу заранее, либо это у местного управляющего дежурное блюдо, которое должно быть готово вообще всегда. И что-то, глядя на этого парня, я начинаю склоняться ко второму варианту. Оба они действительно являлись членами гильдии и нормально работали долгое время, где-то в королевстве Нарос, на границе империи, близко к границе. Там достаточно много диких локаций разных рангов, при не слишком большой конкуренции. Не самые популярные места у авантюристов, надо сказать, продолжал говорить и что-то крутить-вертеть с чашками, чайниками и блюдцами Хоффер. И что-то мне начинало казаться, что он и сам о чайной церемонии имеет достаточно приблизительное понятие. Не было в его движениях той четкости, плавности и наработанности, которые возникают после десятков и сотен повторений одних и тех же действий. Однако увлеченность и старательность чувствовались. Возможно, мужик не так давно этим увлекся, и теперь старательно практикуется, используя малейший предлог и повод. В Авалон прибыли они уже слаженной, хорошо сработавшейся командой. Пати ведь совершенно не обязательно должно состоять именно из 6 членов. Можно и меньше. Да и объединяться для конкретных сложных заказов с другими одиночками или такими же малыми командами никто не запрещает. И новая пауза. Тратится или, скорее, занимается очередной возней с чайничками. Оба они уже имели серебряные карточки. И были, в общем-то, вполне себе многообещающими авантюристами. До золота добрались всего за каких-то 6 или 7 лет, проговорил Хаффер и, видимо, закончил священнодействовать, поскольку поднял и протянул мне одну из чашек, кружек, не знаю, как их правильно назвать. Такая цилиндрическая глиняная непрозрачная хрень без ручки, объемом где-то миллилитров на 150-200. Пусть будет кружка, раз уж она на нее больше всего похожа. Я кружку из рук Хаффера принял. Горячая оказалась зараза. Если бы руки мои не были оружием СС ранга, то мог бы я конфузиться, выронив кружку от неожиданности. А так, горячо, но терпимо. Хотя разве, по-правильному, чай не должен быть немного остывшим? Не, а, пофиг. Я не специалист, чтобы судить. Однако озвученный срок, 6 лет на переход от серебра к золоту впечатлял. И это по утверждению Хаффера всего каких-то 6 или 7 лет. То есть обычно дольше. Золотые карточки им вручал я сам, одновременно обоим. Они, хоть и были ребятами дружными, но соперничество у них тоже было дичайшее. Любой из них бы удавился, получи другой такой ранг раньше него, продолжил говорить управляющий, баюкая в руках свою кружку. Потом сделал маленький глоток, прикрыл глаза и заблаженствовал. А я не то, чтобы не мог позволить себе разок выпить кружечку чего-то отличного от чистой ключевой воды или свежевыжатого сока, и это нарушило, сломало бы мое дао, де, дзен или еще что-то подобное. Нет, так-то я и мясо мог бы спокойно съесть, и это не стало бы чем-то непоправимым до займора, конечно. Тут в другом дело, в том, кто принес этот вот поднос с этим вот набором. Вот вы бы, лично вы, каждый из вас, мои придуманные читатели моей придуманной жизни, рискнули бы выпить что-то поданное вам магом со сродством с магией яда? Я вот что-то стремался. Не то, что пить, но даже и нюхать это что-то. Да мне прикасаться-то к этой кружке было сыкотно. Но тут уж, ничего не поделаешь, вежливость. Правила приличия, налаживание контакта. Так что взял, и теперь баюкал в руках, подальше от лица и от носа. Все изменилось, когда, на одном из заданий, L2, как их уже за глаза называли, объединились с другой группой. Причем, не местными, не аваланскими авантюристами, продолжил рассказывать Хаффер, поощряемый моим молчаливым вниманием. На Аячево, я люблю сказки слушать. Тем более, тут телевизора местного нет и интернета нет или есть. ХМ, вопрос на миллион долларов. Залетными какими-то, вроде бы с окраин Ранской империи, никто же тогда особо не разбирался. Необходимости не было. Задание объединенная группа выполнила, босса локация плюс со свитой завалили, нужные материалы получили. Хаффер снова поднес кружку к губам и сделал маленький глоточек, после которого закайфовал. И, думается мне, больше было наигранности в этой его реакции, чем реального удовольствия. Ведь, если дело обстоит иначе, то напротив меня наркоман, которым вертит, как хочет его дилер. Очень красивый, стройный и соблазнительный дилер со сродством к яду. Так что, пока будем брать для расчета первый вариант, не исключая возможность второго. А потом то ли добычу не поделили, то ли среди пришлых настоящие ПК записались, которым только повод и нужен был, чтобы ПВП начать. Однако, против слаженности L2 не сдюжили. Вся группа полегла, в живых только Лорен с Лием остались, но уже в красном статусе. А что это за статус? Как он появляется и на что влияет? Задал вопрос по весьма интересующей меня теме я. Красный статус – это ПК, то есть убийство представителя своего вида, своей расы. В первую очередь, своей расы. Но представители рас близких тоже могут засчитываться системой. А на что влияет? Коэффициент 10 к получаемому опыту от убийства себе подобных и плюс к устрашению тех представителей твоего вида, у которых статус белый, и соответствующий минус в отношении со всеми белыми. Он снимается, нахмурился я. Можно побелеть обратно, теоретически. Пожал плечами Хаффер, и большего добавлять не стал, и это было неприятно. И как это сделать? Все ж задал уточняющий вопрос я. Откуда мне знать? Пожал плечами повторно он. Но ты же сказал, что теоретически это возможно. Теоретически, возможно вообще все. Но, то, что я этого не отрицаю, не означает же, что лично я знаю способ. Пожалуй, нахмурился я, неохотно принимая логичность его рассуждений. «Но, хотя бы какие-то догадки, или слухи о тех, у кого получилось?» «Нет», — ответил он, — «нет догадок, и слухи подобного толка до меня не доходили. Жаль», — протянул я грустно, потом вздохнул. «И что было дальше с этими Эль-2? А что дальше?» — пожал плечами Хаффер. «Вот ты сам убил этих двоих. Ты опнулся?» «Да», — не стал играть в несознанку я. «Оба раза, в сумме, за них двоих я поднял 14 уровней. Вот видишь», — невесело улыбнулся мой лысый собеседник. «И это уже свыше 300-го, в то самое время, когда даже на один уровень продвинуться адски сложно. Представь, что было с ними на 100-м. Да они разом покрыли половину пропасти, отделявшей их от платины. Естественно, им захотелось большего. 7 лет и один день, есть разница?» «Есть», — хмуро кивнул я. А дальше кровь окончательно ударила им в голову и застлала глаза. Снова поднял свою кружку ко рту и сделал небольшой глоточек Хаффер. Помолчал, сидя с закрытыми глазами, пережидая кайф. Потом добавил: «Они начали целенаправленно охотиться за людьми. Сперва осторожно, на одиночек. Потом на малые и не очень сильные группы где-нибудь подальше, в диких локациях, где нет лишних глаз. Потом уже и не так далеко. После стали нападать на достаточно сильных авантюристов, останавливающихся в малых селениях. По ночам, не оставляя живых свидетелей». Я молчал, хмурился, а он продолжал говорить: «Но, свидетели, это такая штука, в отсутствии которой никогда нельзя быть полностью уверенным. Рано или поздно, кто-нибудь, где-нибудь и затешится. Тайное станет явным, выплывет наружу. Специально сформированная следственная группа такого выжившего затесавшегося отыскала. По описанию вышли на этих двоих, но их успел кто-то предупредить. Они подались в бега, перешли полностью на нелегальное положение, но не перестали убивать». Хаффер снова замолчал и отпил глоток, кайфанул и продолжил без дополнительных понуканий. Уровень их рос, как и аппетиты. Всего за год они умудрились стать настоящей проблемой для гильдии. Серьезной проблемой. За последние 3 месяца ими были убиты 3 платиновых авантюриста. А это, сам понимаешь, слишком тяжелый и заметный урон. Очень серьезное ослабление позиций гильдии, как организации. Новая пауза, новый глоток, снова закрытые глаза. Была сформирована специальная команда из Хаев. Специальная команда по их головы. Собственно, с ними ты и встретился. Как вышли на меня? Карточка? Да, кивнул Хаффер. Золотая карточка, удаленная от владельца больше, чем на 10 метров, начинает испускать сигнал о потере, либо краже. Сам понимаешь, золотая карточка – это очень серьезный документ, чтобы позволять ему иметь бесконтрольное хождение по континенту. Это прямая угроза репутации гильдии. Обычно, карточку возвращает сам же владелец, за малую денежку запрашивая в соответствующем отделении пилинг. Но в случае с L2, их карточки стояли на особом контроле, опять же, сам понимаешь, почему. «Карточка – это след», – подтверждающий кивнул я с умным видом. «Да, карточка – это след, и возможность устроить ловушку», – ответно кивнул Хаффер. «В тот момент, когда карточка запела, мы еще не знали, кто именно был убит на площади. Существовала вероятность, что эта парочка была как-то причастна, а карточка сможет помочь на них выйти. Но, почему не сразу? Вы же видели, где и как я перемещаюсь. Ну, тут-то как раз все просто. Карточка переместилась на территорию Академии, а это территория гильдии магов. Не совсем вежливо было бы туда заявляться, сам понимаешь. Лишний конфликт никому не нужен. Мы решили просто немного подождать. И не напрасно, как видишь». «Вижу. Да еще и, думаешь, целую группу хай-левелов 300 плюс уровня так быстро и просто собрать?» Невесело ухмыльнулся лысый управляющий. «Видимо, часть организационных сложностей этого мероприятия выпала и на него, либо полностью решалась им, чему я совершенно не завидую. Или, думаешь, их возможно заставить дежурить в полной боевой готовности неделями?» «Естественно, потребовалось время, и у нас оно было, ведь карточка не двигалась». «Ладно», — кивнул я, чуть поморщившись. «С тобой и другими понятно, но, что там делал служитель богов? Кто такой этот Декс?» «Служитель богов», — проговорил Хаффер, повторяя за мной. Видимо, такого вопроса он не ожидал, не был к нему готов, не рассчитывал, что мне будет известна эта часть истории. Его зовут Декстер Мариани, он – белый жрец Волоса. Именно он должен был осуществлять казнь пекашеров именем богов на очистительном огне, так, чтобы красный статус не прилип к кому-то из нас. «Инквизитор, значит?» – нахмурился я. «Очень мне данная информация не понравилась, «Можно сказать и так», — кивнул Хоффер. «Очень не понравилось. Очень». Глава 22. Молчание после упоминания инквизиции продлилось, наверное, минут 10, не меньше. Я хмурился и катал в голове свои мысли о том, что и почему мне в этом слове и во всей этой ситуации не нравится. Хоффер наслаждался своим чаем и не мешал мне. Вообще, он достаточно тактичный человек, хоть и боец. И такой он, видимо, все же, потому что давно не только боец. Только боец не смог бы усидеть на таком месте, как управляющий центральным отделением гильдии в столице Большой Империи хоть сколько-то долгий срок. Чистым, тупым, но супермощным бойцом может себе позволить быть глава такой организации, удерживая власть и авторитет за счет подавляющего боевого превосходства над любыми конкурентами, врагами и подчиненными. Номинальный глава, который просто есть, и всем этого достаточно. Но вот управляющий, это уже не та должность, где можно себе позволить подобную роскошь. Совсем не та. Наконец, по прошествии этих минут, я сумел вынырнуть из своих размышлений, которые уже отчетливо шли по пятому или десятому кругу, если не пятидесятому. Поднял голову и задал следующие из появившихся и весьма беспокоящих меня вопросов. А как гильдия относится к красному статусу? Разорвал молчание мой голос. Да как и все, пожал плечами Хоффер. С подозрением и недоверием, затем, не дожидаясь дополнительного уточнения, продолжил, поясняя сказанное до этого. ПК – это самый быстрый путь набора силы в нашем мире, и оттого, самый соблазнительный. Те, кто только в теории знает об этом, и те, кто уже вкусил, прочувствовал сладость этого пути лично разные люди. Тот, кто уже покраснел, имеет намного больший шанс слететь с нарезки и стать маньяком, чем тот, кто еще нет. Поэтому, да, все красные всегда есть и будут на особом виду и на особом учете, но это не только в гильдии. Точно так же дело обстоит и везде, в любом государстве или организации. Вот как, снова нахмурился я, но тебе-то лично, Иван, какая разница, ты герой, ты и так на особом виду, на особом учете. К тебе, в совершенно любом случае, было, есть и будет самое пристальное внимание. Да и, отреагировал на недосказанность в его фразе я, какую-то важную недосказанность, да и красный статус, он ведь как транспарант над головой не светится, улыбнулся и прищурился лысый чувак в борцовке и трениках. Улыбнулся так, что вроде бы весело и дружелюбно, но общее впечатление от этого выражения на этом лице этого человека создавалось довольно неприятное, если не сказать отталкивающее. А ведь до того нормальный парень был, грубоватый, но даже симпатичный. Кто о нем знает? Сколько человек видело твой свиток? Я, Далисона. «Предлагаешь убить вас?» — сильнее нахмурился я, не совсем понимая, к чему он клонит. «Вот видишь», — погасил свою улыбку Хоффер. «Из всего возможного спектра решений задачи, ты сразу же, не задумываясь, выбрал самое радикальное, то, выполнение которого позволит тебе вновь насладиться ПК. А, ведь, начни ты решать эту задачку этим способом, то, сразу после убиения меня, Лисаны, случайных свидетелей этих убийств, которые, не обязательно, а только лишь возможно, могли бы появиться, про то, какая это неприятная и непредсказуемая штука, свидетели, мы с тобой уже говорили. Потом, зачистив всех здесь, ты вспомнил бы, что тебя видели на площади, во время совершения расправы над Л2, имперские гвардейцы и сколько-то еще иных лиц. Вылавливать каждого из них по отдельности, скорее всего, ты бы не стал, учитывая твой стиль принятия тактических решений. Ты бы покопался в своей бездонной сумке и достал бы на белый свет какое-нибудь новое сверхмощное и до суеверного ужаса эффективное оружие, которым бы сравнял с землей, или срыл под корень весь дворец сразу, а не достал бы готовое, так склепал бы на коленке, на то что и артефактор 300 плюс уровня. А, если учесть, что там сейчас не только гвардейцы, но и императорские телохранители, и непосредственно их глава, среди прочих неслабых людей, то стал бы ты после этого уже не 300 плюс, а 400 плюс. Правдоподобно, как по-твоему? Более чем, хмуро ответил я, неприятно поражаясь и точности его прогноза моих возможных действий, и его осведомленности, как о моих тактических решениях и особенностях, так и о наличии конкретных хейф во дворце. А еще больше тому, что такие мысли у меня действительно были. И я даже начал уже прикидывать, какую именно вундервафлю можно использовать для сноса сразу всего дворца, пока только дворца. Собственно, я только хотел показать тебе, обратить твое внимание на то, как красный статус связан с образом мышления. Наглядно, признал я и замолчал, только не подумай, что я хочу сказать, что ты уже маньяк или обязательно станешь им в будущем. Нет, я лично знаю нескольких красных, которые научились жить с этим, и живут уже не первое десятилетие. Просто, стоит учитывать нюансы. Я тебя понял, хмуро кивнул, больше сердясь на себя, чем на него. Однако, все равно все еще не услышал, что именно ты имел в виду, когда говорил о несветящемся статусе. Только то, что, если ты сам не станешь им каждому встречному в нос тыкать, то и шарахаться от тебя не станут, пожал плечами Хаффер. А гильдия, в свою очередь, распространяться тоже не станет. Нет для нас, как для организации, в том выгоды. Пожалуй, еще раз раздумчиво согласился с правотой его мнения я. Но, знаешь, Иван, немного помялся он, но все же продолжил. Красный статус, еще не конец жизни. Такие люди на самом деле, слегка замялся он, словно бы не решался закончить фразу. А потом, вроде бы заставил себя сделать это, как в холодную воду прыгнуть. Нужны всем, то есть, напрягся от полного непонимания я, любому государству, или серьезной организации преступной или легальной, нужно какое-то количество красных тех, кто может сделать то, что необходимо сделать. Он проговорил эту витиеватую фразу и замолчал, принявшись пить свой чай и балдеть от него, в то время как я замер, пялись на него и пытаясь осознать, что же именно только что было произнесено. А, когда понял, нахмурился еще сильнее, чем до того. Ведь, из этих его слов получалось, что киллеры весьма востребованы. Не соскочившие с нарезки, или и соскочившие тоже, киллеры, которые будут прикашить того, на кого укажут. Звучало чудовищно, но оттого не менее логично. И мне только что предложили стать одним из таких, прописная истина, постарался в достаточной степени нейтрально ответить я, в достаточной для того, чтобы не вывалить на него своего реального отношения к этому вопросу и не двинуть ему в зубы за такое предложение. Хаффер, видимо, несмотря на свой раздолбайский видок, был человеком достаточно чутким и проницательным, поэтому продолжать данную тему не стал. А у меня появился повод задаться еще одним вопросом. А у кого еще здесь такой же красный статус, как у меня? Хаффер ведь кое в чем действительно прав. Красный статус над головой не светится, да и свитками своими что-то не торопится никто размахивать на улицах. Итак, Иван, опустил на поднос свою кружку он. Ты ведь, вроде бы, пришел сюда не просто поболтать и чайку выпить, к которому ты не притронулся. Зря, кстати, хороший чай, а с какой-то конкретной целью. Да, кивнул, выплывая из своих мыслей и переключаясь с темы на тему, я. Мне бы хотелось подключиться к телефонной сети гильдии. Аппарат имеется. С ограничением по рангу для допуска к этому действию ты ведь уже ознакомлен, видимо, на всякий случай, либо просто для завязки разговора, уточнил он. Да, кивнул ему я, нужен серебряный, этого должно хватить, нет, передал заранее подготовленную бумажку, которая до сих пор оставалась невостребованной и лежала в браслете на быстром доступе, куда я ее сунул еще в лифте. Хаффер кусок пергамента в руки взял, и даже внимательно прочитал, или сделал вид, что прочитал. Этого не то, что достаточно, этого, много, вздохнул он, возвращая пергамент мне. Хотя, пергамент, это же вроде бы специальным образом выделанная кожа, а здесь для свитков использовалось явно что-то совсем другое, не животного происхождения, и иного, более высокого технологического уровня. Слишком ровная и гладкая поверхность, слишком ровные края, слишком однотонный и ровный окрас поверхности. Но, так как я все равно не представляю, что это такое, и как может правильно называться, то буду использовать привычные для себя термины. Тут на золото, а не на серебро. А, если добавить еще парочку известных гильдии фактов о твоих способностях, которые ты скромно решил здесь не указывать, то с хорошим запасом даже и на платину. Как-то это сейчас не слишком оптимистично у тебя прозвучало, напрягся я. Пожалуй, не стал отрицать он. И в чем конкретно проблема? Как бы это тебе так сказать аккуратно? Чтобы ты себе чего лишнего не надумал, начал юлить он. Как-нибудь уж постарайся, медленно кивнул ему. Так, чтобы не надумал лишнего. Гильдия организация не имперская. Гильдия организация самостоятельная, империям не подчиняющаяся, имеющая собственные интересы, которые могут не совпадать с интересами империи или даже пересекаться с ними как минимум. Пересекаться. Хм, кажется, начинаю понимать ход твоей мысли, медленно проговорил я, переведя взгляд на свою руку, где на среднем пальце поблескивал в свете потолочных светильников дворянский перстень. Медь, бронза, железо — это все буду говорить прямо, мы же взрослые люди. Шелупонь — необходимая, полезная, составляющая фундамент и основу, делающая кассу и выполняющая львиную долю возложенных гильдией на себя задач. Все это однозначно да, но все равно, шелупонь, какой с них спрос? Это понимают и власти, это понимаем и мы, не понимают, разве, что они сами. Поэтому, каких-то серьезных требований, кроме требований к личной силе и хоть какой-то адекватности, к ним не предъявляются. А вот те, что выше, я не перебивал, слушал внимательно и молча. Куда он клонит, уже было понятно, но я ждал конкретики. В общем, для платины, Иван... Картина, а может быть и даже вполне искренне, вздохнул он, надо снять перстень, авантюрист не может быть чьим-то вассалом, вот как, протянул в ответ я, только потому, что хоть какой-то ответ требовался, то же самое тебе и с той стороны скажут, дворянин империи, тем более, уже герцог, может время от времени позволить себе немного развлечься, бегая по квестам гильдии, даже получать за это какие-то гроши, но выше золота развлечения кончаются, выше золота уже лежит политика. Само количество дворян или золотых платиновых авантюристов, это уже политика. Оно совершенно не значит, что им, когда-либо придется сражаться друг с другом, все ж, не такие у нас с империями и прочими королевствами отношения, да и задачи разные, но потенциалы, сам понимаешь, развел руками, словно бы извиняясь он. Понимаю, замедленно кивнул ему я. Подумай, Иван, надо ли оно тебе, закончил свою мысль Хаффер. Чуть помолчал, пару секунд, не более, а потом добавил. Сейчас, и это короткое сейчас, в сочетании с тем многозначительным взглядом, который он на меня бросил, кардинально поменяло весь смысл сказанной фразы, и заставило меня вскинуться, выбило из размышлений, в которые я уже начал было погружаться. Я не задал вопроса вслух. Но ответный взгляд моих расширившихся глаз со взлетевшими на лоб бровями, был достаточно красноречив и сам по себе, чтобы его можно было бы засчитать за вопрос. «Нет, ну а что?» – пожал плечами лысый, снова взявшийся за кружки, блюдца, чайнички и прочую лабуду. «Это сейчас ты системный герцог, на котором висит незакрытая цепочка квестов, точнее, один единственный завершающий квест цепочки. А король разве может быть авантюристом?» Еще чуть выше поднялись в непонимании мои брови. «Король, нет», — улыбнулся и озорно подмигнул мне он, на несколько секунд оторвавшись от своего священнодействия. «Но, хочешь ли ты оставаться королем?» Брови мои вынужденно поднялись еще на пару миллиметров, хоть до того мне казалось, что они и так уже на пределе своей физической возможности к перемещению. «Оно тебе действительно надо?» «Вся эта возня с подданными, политикой, армией, вассалами, купцами и дрязгами?» «В твоем ли это характере, имеет ли это смысл для тебя?» Вернулся к приготовлению новой порции своего варева Хаффер, продолжая говорить, уже не глядя на меня, а, отказавшись в чью-нибудь пользу от королевства, назначив официального преемника, почему бы не отдаться приключениям дальше, в той организации, которая именно для этого и основывалась. «Кстати, открою тебе маленький секрет. Платина – это совсем не конец дороги. Можно сказать, что это только начало. Начало действительно серьезной игры. Не конец?» – тупо переспросил, повторил за ним я, так как уже не мог просто таращить глаза молча. «Медь, бронза, железо, сталь, золото, платина, металлы обычные, никакими по-настоящему серьезными свойствами не обладающие», – подмигнул мне лысик. «А есть ведь еще и необычные, такие, как мифрил или орехалк». Глава 23. Два человека, стоящих друг напротив друга, на расстоянии готовности, один раздет до пояса, другой в черной борцовке и в трениках, оба босы, на первом из одежды лишь свободного покроя светлые холщовые штаны, руки у обоих согнуты в локтях, головы наклонены вперед и набычены, плечи ссутулины, правая вынесена чуть вперед и вверх, обеспечивая дополнительную защиту подбородку, правая нога впереди левой, вес распределен неравномерно, больше на заднюю ногу, колени чуть согнуты и упруги, словно пружины, у того, который одет в борцовку и лыс, как коленка, руки полураскрыты, пальцы расслаблены, у того, кто напротив, сжаты в кулаки, взгляды расфокусированы и готовы ловить малейшие движения противника. Что происходит? А, разве, так непонятно, деремся мы с Хаффером, зачем, почему, из-за чего, как до такого дошло, совершенно просто и элементарно. прийти в гости к бойцу в его личный спортзал и не подраться? Да это ж кощунство. Ладно, ладно, не подраться, а поспарринговаться. Да, согласен, смысл совершенно иной, но форма-то, форма. Я не выдержал первый и резко сократил расстояние шагом выпадом передней ноги вперед, не двинув ногу заднюю, одновременно нанося пробный прямой удар передней рукой, кулаком целя в челюсть. Удар закономерно встретился со скользящим блоком бантой передней руки и был отведен чуть в сторону и вниз, чуть придержан задней рукой, в то время, как передняя уже выстрелила вперед, раскрытой ладонью вверх, выпрямленными пальцами мне по глазам. Очень быстрая и точная контратака, буквально, молниеносная. И даже, с учетом того, что сам блок прием был мне знаком, выполнен он был так неожиданно и безупречно, что я на него попался, и получил прямыми средним и указательным пальцем прямо в глазное яблоко. Хорошо еще, что века опуститься успела. Удар второй руки, уже подготовленный было, естественно, сорвался, а атака мгновенно сменилась отскоком. Вот только хоть было и неприятно, но почти и не больно. Хм.